Глава 78. Рассвет застает Фрэнка в Сан-Диего. Он рассчитывает, что туман и ранний час защитят его от любопытных взглядов, а пистолет за поясом защитит его от врагов. Прихрамывая, Фрэнк доходит до пересечения 11-й и Айленд-авеню, где бездомные старики спят на тротуаре, подложив под себя картонки. Ковыляя мимо них, он слышит, как они что-то бормочут и стонут во сне, вдыхает отвратительный запах застарелого пота и мочи, вонь гниющей плоти. Он останавливается у таверны «Айленд» и громко стучит в дверь. Таверна еще закрыта, но он знает, что найдет там пьянчуг, жаждущих опохмелиться. Не проходит и минуты, как щелкает замок, и на него устремляется подозрительный взгляд. «Корки здесь?» — спрашивает Фрэнк. «Кому он понадобился?» «Фрэнку Макьяна». Слышны приглушенные голоса, после чего дверь распахивается, и на пороге появляется старик. Фрэнк судорожно вспоминает, как его зовут, вроде бы Бенни. Старик впускает Фрэнка и машет рукой в сторону бара. Бывший полицейский детектив Коркоран, он же Корки, сидит, сгорбившись на табурете за стойкой со стаканом виски в одной руке и сигаретой в другой. Фрэнк садится рядом с ним. «Давно не виделись, Корки?» «Давненько». Когда-то, прежде чем его сломили депрессия и алкоголь, Корки был отличным копом. Ему платили, не без этого, чтобы он смотрел сквозь пальцы на азартные игры и проституцию, но все знали, что в делах серьезных Корки неумолим. Если ты избил женщину, покалечил обывателя или замочил постороннего, Корки за тебя возьмется, а за кого Корки взялся, тому не сдобровать. Но это было давно. «Корки, угостить тебя стаканчиком?» «Я уж думал, ты не спросишь». Корки никогда не отличался могучим телосложением, а теперь совсем усох, думает Фрэнк, подавая знак Бенни, чтобы тот принес еще виски. Его тонкие волосы поредели, пожелтевшая кожа обтягивает череп. «Корки, мне нужна твоя помощь». Корки допивает свой стакан, потом берет тот, что заказал Фрэнк, и одним махом опрокидывает его. «Чем могу служить, Саммер Лоренсон?» Корки недоуменно таращится на него и качает головой. «85-й», — напоминает ему Фрэнк. «Ты тогда расследовал убийство, кто-то истреблял проституток». «Человеческих жертв нет». «Человеческих жертв нет», — кивает Фрэнк. «Верно, ее тело нашли в придорожной канаве в Маунт-Лагуна». Корки долго сидит молча. Когда Фрэнк уже решает, что сознание старого копа ускользнуло обратно в зачарованный лес, тот вдруг говорит. «Ей набили рот камнями». «Точно», — отзывается Фрэнк. «Следствие зашло в тупик, но позже труп повесили на убийцу с Грин-Ривер». Корки достает пачку сигарет из кармана рубашки и закуривает снова, у него трясутся руки. «Не, это не он». «На этого подонка с Грин-Ривер чего только не вешали, он был прямо палочка-выручалочка». «Откуда ты знаешь, что это не он?» У Корки наступает просветление, как это иногда случается с пьяницами, правда, нечасто и ненадолго. Но теперь Корки соображает, и Фрэнк надеется, что ему хватит времени выяснить то, что нужно. «Во-первых, ее забили до смерти, а не задушили. У нее были следы на шее, но их оставили после смерти. Во-вторых, ее не насиловали, а убийца с Грин-Ривер душил и насиловал своих девочек. В-третьих, она была убита не там, где ее нашли». «Это почему?» «Фрэнк, там не было крови. Кровь перестала идти задолго до того, как ее сбросили в канаву». «А как же камни во рту?» «Ну и что камни?» «Разве не мог ее убийца почитать газетку?» «Если ты знал, мне заткнули рот», — говорит Корки. «Кто-то надавил сверху. Забудьте про Лоренсон, займитесь другими делами, человеческих жертв нет». Корки глубоко затягивается сигаретой. «С того дня я и покатился под гору, Фрэнк, со страшной скоростью». Фрэнк достает бумажник, вытаскивает 200-долларовые купюры и сует их в руку Корки, как в старые времена. «Сиди тихо, чтоб никто не пронюхал о нашей беседе». Корки внимательно смотрит на него. «Фрэнк, ты собираешься с ними разделаться?» «Послушай доброго совета, не надо. Ты ведь не хочешь кончить, как я? Да ты молодцом, Корки. До лета мне не дожить, Фрэнки. И он провалился в забытье. Его взгляд утратил осмысленность, и Фрэнк понял, что Корки Коркоран отправился туда, где он совсем один, куда-то в прошлое или в будущее. Во всяком случае, здесь и сейчас его больше нет. Он прав, думает Фрэнк. Ему не дожить до лета. Может быть, и мне тоже. Фрэнк хлопает Корки по плечу. Еще повидаемся. Вряд ли. Фрэнк отворачивается и идет к двери. Уже на пороге он слышит, как Корки окликают его. «Эй, Фрэнк!» Фрэнк оборачивается. «Хорошие были денечки, правда?» Корки улыбаются. «Да, хорошие». Корки кивает. «Да уж, знатно погуляли, твою мать!» Фрэнк выходит в туман. «Теперь думай, думай, кто еще был там? Донни Гард был, но это тебе ничего не даст. Была еще одна девушка, рыжая, как ее звали, Эллисон. Прошло больше 20 лет. Кто знает, где она теперь?»